Словен. Прошли века. Потомки скифа расселились вдоль берега моря к югу от Гилей. Но вот с востока и запада надвинулись враги. В довершение всех бед между людьми вспыхнули распри. И тогда князь по имени Словен, отличавшийся мудростью и отвагой, сказал соплеменникам: «Разве нет еще земель, годных для поселения? Оставим вражду и отправимся в полуночные страны, из которых родом баруски, наши пращуры». Народ Словена и его жены Шелони, подобно острокрылым птицам, перелетающим через бескрайние пустыни, устремился на север. Долго пришлось скифам искать подходящее место для поселения. Не все выдержали трудности пути. Кто-то затерялся в бескрайних лесных дебрях, кто-то решил повернуть назад. Сыновья Словена, воеводы Прус, Лех и Чех, не стали искушать судьбу и выбрали земли между Дунаем и Вислой. Само, Хорват и Звонимир ушли еще дальше на запад. Бус осел по среднему течению Днепра. Говорят, что Лех и Чех вместе добрались до горы Ржи. Там их пути разошлись. Лех спустился в обширную равнину, а Чех отправился в горную страну Богемию. Люди Леха все ждали, что боги дадут знак, который положит конец их странствиям. И вот они набрели на огромное гнездо, над которым грозно парил огромный белый орел. Самые отважные сыновья Словена, Рус и Бастарн, дошли до берегов озера Мойска. Земли здесь были не такие плодородные, как на юге, лесистые и болотистые, зато никто не угрожал спокойствию народа. На берегу, падающей в озеро Мойска реки Мутной, чуть позже назвали Шелонью, скифы выстроили город Словенск или Велиград.